и кто-то, упав на карту. И кто-то, упав на карту, не спит во сне, повеяло Бонапартом в моей стране. Кому-то гремят раскаты, гряди, жених, летит молодой диктатор, как жаркий вихрь. Глаза над улыбкой шалой, что ночь без звезд, горит на мундире впалом солдатский крест. Народы призвал к покою, смирил озноб и дышит, зажав рукою вселенский лоб.